Глава 9. Воссоединение. Часть 2. «Решились?» — нахмурился Хиро, медленно переводя взгляд на жену. В нем читалось многое, но вслух он ничего не сказал. «Если мне не изменяет память, разговор на тему местонахождения вашей дочери ранее поднимался», — совершенно спокойно продолжил судья. «Просто не указывались точные координаты и... еще несколько мелких, но очень важных деталей. Ваша жена верно рассудила, что безопаснее место, чем под нашей защитой, для вашей дочери во всей галактике не найти. Конечно, это было сопряжено с некоторыми трудностями, но это не страшно. Главное, что мы сделали все от нас зависящее, и она с удовольствием провела здесь время». «Насчет безопасности согласен. Мало кто в здравом уме и памяти рискнет атаковать одну из баз ревизоров. Действительно, на такое мог решиться только самый последний идиот или отчаянный. В любом случае, мое первичное поведение было недопустимо, за что приношу свои извинения». «Не переживай так, мне понятно твое волнение. Возможно, по мне и не скажешь, что у меня тоже есть дети. Кстати, с одной из моих дочерей ты уже встречался на земле», — с улыбкой произнес судья. «Стоит отметить, что она отзывалась о тебе весьма положительно». «Ваша дочь?» — Хиро сразу понял, о ком идет речь. «Вы смогли удивить меня этими словами. Возможность вашей связи мне и в мыслях не приходила, тем более она вообще на вас не похожа». «Понимаю», — прозвучало немного грубовато. «Да, она целиком и полностью пошла в свою маму», — с нежностью и большой заботой в голосе ответил он. «Я уже привык к тому, что многие удивляются, когда узнают правду о нашем родстве. С одной стороны, это даже хорошо, что так происходит, как бы я ни отрицал, но даже у меня врагов достаточно, и ее могли бы использовать в качестве рычага давления, зная о том, что она моя дочь. С другой стороны, чуточку, но обидно». На несколько секунд повисла тишина. Каждый раз думал о своем, мне трудно догадаться, о чем именно. Размышляли о детях и насколько сильно они хотят их защитить. Первым спохватился судья. «Беседа настолько меня заинтересовала, что я совсем забыл о правилах приличия, и мы долгое время стоим у входа. Пройдемся внутрь, мои люди подготовили для вас комнату отдыха и прямо сейчас накрывают на стол». Он немного отошел в сторону, пропуская их вперед. «Понимаю, что вы спешите, но, надеюсь, не откажете в моей небольшой прихоти и останетесь сегодня погостить у меня. Мне бы хотелось о многом с вами поговорить». Хиро собирался забрать дочь и сразу отправиться на станцию, но после слов судьи решил немного изменить свой изначальный план. Будет очень некрасиво, если после всего того, что он для них сделал, они просто развернутся и покинут планету. Выполнить небольшую просьбу несложно, а отказ лишь натянет между ними отношения, чего совершенно не хотелось. «Мы с удовольствием примем ваше предложение», — спустя небольшое время раздумий спокойно произнес командир. «Тем более нам самим потребуется некоторое время для разговора с дочерью. Он обещает быть тяжелым, и хотелось бы провести его в более спокойной и знакомой для нее обстановке». «Премного благодарен». Войдя внутрь замка, они увидели еще больше растительности. Вся планета была покрыта ею, а воздух стоял неимоверно чистый, не загрязненный продуктами производства и жизнедеятельности ее жителей, как это было на Земле или Нефиме. Вероятнее всего, это место полностью находится под юрисдикцией фракции ревизоров, и они здесь единственные жители, живя полностью в гармонии с природой. Следуйте за мной. Убранство замка восхищало. По пути постоянно встречались члены ордена, с интересом посматривающие на гостей, но не спешащие вступать в диалог. Тем не менее, их лица не выражали враждебности, а скорее наоборот, излучали заинтересованность и неприкрытый интерес. Связано это с тем, что здесь редко можно увидеть гостей, а те, кто удостоился этой чести, наверняка не последние люди в галактике. Внутри замка также было много различных растений. Их можно было встретить везде. На стенах, потолке и даже на полу. Никто не спешил от них избавляться ради освобождения места, а наоборот, ухаживали за ними, поливали и всячески оберегали. Такое можно встретить крайне редко, в основном на территории светлых эльфов. Они стараются жить в гармонии с природой, оберегать и заботиться о ней. Судья и его люди удивили, нет смысла это отрицать. «Вижу, вас заинтересовало такое обилие растительности», — заметив заинтересованность своих гостей с улыбкой, сказал судья. «Мне тоже потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Моя жена чистокровная эльфийка, и это была ее инициатива. Сначала я не совсем понимал ее взглядов по этому вопросу, но, прожив в таком ключе некоторое время, стал их разделять». «Любые живые существа должны жить в гармонии с природой, не уничтожать ее всячески ради собственной выгоды, а принять такой, какая она есть. Только так можно многое для себя осознать, но на это потребуется много времени. Вы сможете познакомиться с моей женой за ужином, и вам будет что обсудить. Эльфелла стала для вашей дочери наставником и учителем и всегда находилась рядом с ней». «Немного стыдно это признавать, но для Пересвет здесь общение со сверстниками и друзьями было весьма ограничено. Да, она уже не ребенок, а вполне взрослая и самостоятельная девушка, говоря о ее возрасте. Но сама себя она такой не считает. Думаю, вы понимаете, с чем это связано». Отвечать не было необходимости. Наложенные на нее печати и заклинания навсегда оставили в юном теле как умом, так и внешностью. Пересвет выглядит как подросток, на вид ей дашь лет 16-18. И думает так же. Сегодня Хиро с Обскурой собирались это изменить и снять с нее все печати. Этот момент их беспокоил больше всего, ведь неизвестно, как отреагирует их дочь, когда узнает всю правду. Ей приходилось веками жить иной жизнью и с другой личностью. Сложно представить, какая у нее будет реакция. «Понимаем», — совершенно спокойно ответил Хиро. «И в скором времени исправим хотя бы это. Надеюсь, она не возненавидит нас». «Не буду зазря обнадеживать», — честно сказал судья. «В таких ситуациях лучше поставить себя на ее место и постараться самому переварить такую информацию». Проблема лишь в том, что все существа разные, и нельзя однозначно утверждать, какой именно будет ее реакция даже после всех экспериментов такого плана. Остается только верить и надеяться, что все будет нормально. Больше мне нечего сказать. Вы правы, смысла гадать все равно нет. Скоро нам это придется выяснить самостоятельно, кивнула Обскура, останавливаясь вслед за судьей. Они подошли к выделенным им комнатам. Здесь их было две. Одна для командира и его жены, вторая для Венси. «Пока можете отдохнуть и подготовиться к предстоящему ужину. Он состоится через 2 часа, а мы с женой за это время подготовим Пересвет для встречи с вами. Понимаю, что вам бы хотелось увидеть ее как можно скорее, но вы слишком долго друг друга не видели». И лучше немного перестраховаться перед встречей. Особенно для Хиро. Если мне не изменяет память, вы виделись почти 1,5 века назад, и тогда ты считал ее своей сестрой, а не дочерью. Кстати, она продолжает так считать и сейчас, поэтому лучше немного успокоиться, заодно успокоить свои нервы и тщательно обдумать момент вашего воссоединения». Командир лишь кивнул, в то время как Обскура сильно переживала. Такое же состояние было и у Хиро, но он старался не показывать своих настоящих эмоций, в отличие от жены. Скорее, даже он больше нервничал, чем она. «Не переживай, все будет нормально, мы справимся», — прижав ее к себе, тихо произнес он, успокаивая. Несмотря на свое состояние, он первым решил ее поддержать и успокоить. Хотя, по правде говоря, ему тоже было это нужно. Объятия с любимой женой пошли и ему на пользу. Как бы все ни обернулось, она навсегда останется нашей милой и любимой дочерью. Даже если возненавидит и захочет отстраниться, мы не перестанем ее любить и оберегать. «Меня больше всего это и тревожит», — уткнувшись носом в грудь Хиро, ответила она. «Все это время я успешно держала в себе эмоции, и вот в самый ответственный момент сорвалась. «Мне страшно, очень страшно, дорогой. Страшно от того, что она возненавидит нас и больше никогда не захочет видеть. Но еще страшнее от того, что это будет заслужено. Мы слишком сильно ее опекали, настолько, что заставили ее проживать совершенно другую жизнь с другой личностью. Боюсь, когда печати будут сняты, и она это осознает, мы...» «Успокойся, я с тобой. Мне тоже страшно, как и тебе. Наша гиперопека может сыграть с нами злую шутку, ты права. Мы настолько сильно беспокоились о ее безопасности, что совсем не стали задумываться об ее чувствах. Родители из нас с тобой вышли, мягко говоря, не очень. Трудно даже представить, как она себя поведет, когда вся правда раскроется». Тихо поглаживая жену по голове, говорил командир: «Если она нас возненавидит, мы должны осознавать, что все это было сделано не зря. Она жива, здорова и проживет еще долгую жизнь, даже если нас не будет рядом. Только это меня и успокаивает. Давай будем надеяться на лучшее. Возможно, она нас хотя бы выслушает, и мы сможем ей рассказать не только о наших чувствах, но и почему пошли на такой шаг». Еще сильнее прижал к себе обскуру Хиро. «Это все, на что мы можем сейчас рассчитывать». Следующие 2 часа они болтали в объятиях друг друга. Успокаивали, настраивали, приводили мысли в порядок. Как и сказал судья, им это было необходимо. Когда пришло время ужина, они все обсудили и успокоились, по крайней мере, внешне. Внутри них все еще бурлило тягостное чувство тревоги и ожидания, но поделать с этим уже ничего было нельзя. На ужин их пришел сопровождать один из ревизоров, судя по его форме, очень высокого ранга. Он не стал задавать никаких вопросов, а просто попросил следовать за ним. Ради ужина командир с женой оделись в официальные наряды, подходящие такому случаю. Обскура выбрала плотно прилегающее к телу черное платье, а Хиро остановился на смокинге. Стоит отметить, что такой одежды у них с собой не было, и об этом позаботился судья, заранее отправив им несколько комплектов на выбор. Одежда села в пору и сидела идеально. В обеденном зале их ожидал сам судья, очень миловидная эльфийка, скорее всего, жена, и еще 2 незнакомцев. Молодая на вид девушка с заостренными ушами, одетая в красивое вечернее платье, а напротив находился молодой парень на вид лет 15. Он был точной копией хозяина замка, и сомнений в том, что это его сын, не было. Скорее всего, и эта хмурая девушка его дочь, а вот второй, с кем командиру уже доводилось ранее встречаться, здесь не было. Стол просто ломился от различных блюд. Здесь было все, включая продукты животного происхождения. Конечно, светлая эльфийка, живущая в гармонии с природой, не станет такое употреблять, но, учитывая прибывших гостей, они позаботились и об их рационе. Рядом с ними находилось множество различных салатов из свежих овощей и фруктов, а вот более подходящую еду для гостей поставили на вторую половину довольно большого стола. «Не стоило заставлять себя видеть это», — первым заговорил командир, внимательно изучив содержимое стола. «Мне прекрасно известно, что чистокровные светлые эльфы не переносят даже вида убитых животных, не говоря уже о запахе и остальном. Мы гости в этом доме, и уж один день могли бы обойтись и более легкой пищей». «Не переживайте об этом», — мягким голосом заговорила эльфийка. «Ваша дочь тоже не против отведать такую пищу, поэтому ее наличие на нашем столе не редкость. Да и чего таить, мой муж и младший сын любители плотно покушать, и стандартной пищи эльфов им явно будет мало. Позвольте представиться, Эльфелла, жена этого любителя быть в курсе всех дел в галактике». «Хиро, глава фракции Хироис», — поклонился ей командир. «А рядом со мной моя дорогая жена Обскура. Нам очень приятно ваше гостеприимство и радушие в наш адрес, а также мы крайне признательны вам за заботу о Пересвет». «Что вы, не стоит», — серьезно ответила Эльфелла. «Компания Пересвет мне была очень приятна, и, надеюсь, и ей тоже. Мы провели много времени вместе, настолько, что мои родные дети даже начали ревновать меня к ней». «Мама», — вступила в разговор ее дочь, — «могла бы об этом не упоминать сейчас». Она повернулась к прибывшим и тоже низко поклонилась. «Позвольте представиться, Эльга, вторая дочь. Рядом со мной находится мой младший брат Эроус, и нам очень приятно с вами встретиться. Мы многое слышали о вас из рассказов нашего отца». «Взаимно нам тоже очень приятно», — улыбнулась Обскура, глядя на девушку. «Пожалуйста, присаживайтесь», — слово взял судья. «Пересвет прибудет с минуты на минуту». Пока все занимали свои места, один из ревизоров сообщил о прибытии пересвет. Командир с женой с ожиданием и нетерпением посмотрели в сторону входной двери, которая медленно открывалась. Они так давно не видели свою дочь, что нахождение рядом с ней без возможности увидеть заставило еще сильнее нервничать. Дверь открылась, и она вошла в комнату. Скорее всего, ее не предупредили о визите гостей, что можно было легко понять по ее реакции. Стоило ей увидеть новые лица, как ее глаза округлились, она вскрикнула и побежала в их сторону, придерживая подол платья. «Братик!» — радостно закричала она, запрыгивая к нему в объятия. Пересвет силой прижалась к нему, выражая свою радость встречи. У нее даже слезы потекли. Когда она немного успокоилась и смогла немного отстраниться, то обратила внимание и на Обскуру. «Тетя Обскура, вы тоже здесь! Я так рада видеть вас двоих!» После этого началась очередная порция объятий. Потребовалось около 15 минут, чтобы все успокоились и заняли свои места. Пересвет уселась между командиром и его женой, и вся светилась от счастья. Тяжелое тягучее чувство появилось в груди Хиро. Он понимал, что вскоре эта радость может исчезнуть, а на лице его любимой дочери могут появиться совсем иные эмоции. «Давайте сначала подкрепимся, а потом все обсудим», — с шутливой интонацией произнес судья, и все принялись за еду. Когда все наелись, вынесли десерты и различные напитки, начался разговор. Пересвет было что рассказать, она не замолкала ни на минуту. Дочка настолько была рада встрече, что хотела за один вечер охватить всю свою жизнь и пересказать ее брату и тете. Пусть Хиро с Обскурой улыбались, но тщательно скрывали свои настоящие эмоции. Впервые командир настолько сильно волновался и беспокоился, и такие же эмоции испытывала жена. Весь вечер только и можно было слышать веселое щебетание Пересвет. Остальные стали слушателями и не вмешивались в разговор семьи, так долго не видевшиеся друг с другом. Судья жестами показал, что обсудит все с командиром чуть позже, в своем кабинете. Ему тоже хотелось многое обсудить, но он прекрасно понимал, что сейчас не время и не место для этого. «Пересвет, ты бы хотела побыть со своими родственниками наедине?» Спустя какое-то время слово взяла Эльфела. «Уверена, тебе бы еще многое хотелось бы им рассказать». «С удовольствием», — не скрывая улыбки, ответила девушка. «Но ничего, что мы покинем вас так рано». «Об этом можешь не беспокоиться», — мягкой улыбкой ответила жена судьи. «Мы все прекрасно понимаем и выделили для вас соседнее помещение. Можете не переживать, что вас там кто-то побеспокоит». Это уже прямой намек для Хиро и Обскуры. В том помещении они и снимут с нее все печати. «Пойдем, Пересвет», — первым поднялся командир, взяв ее за руку. «Нам предстоит с тобой многое сегодня обсудить». Внутри Хиро после этих слов еще больше заклокотало. Он переживал настолько сильно, что боялся, что его сердцебиение будет слышно во всем помещении. Рядом поднялась Обскура, и они все вместе направились в соседнюю комнату. Совсем скоро они узнают, как отреагирует их дочь на ту ложь, в которой ей приходилось так долго жить.